«Мне не хочется», — поціснула плячыма яна. «А мне не хочется заставаться тут. Я не могу тут покинуть вас одну».